Где стоит остановиться? По сравнению с шестью нижними кругами ада, о которых говорилось выше, верхние царства несдержанности кажутся весьма гостеприимными. Первый круг. Легкий первый вариант для размещения, но он почти всегда переполнен и быстро раскупается. Это ад со звездочкой. На самом деле это лимб для всех людей, которые каким-то образом прожили добродетельную жизнь, будучи безбожными язычниками. Все они живут в величественном замке, вокруг которого развернулся пышный зеленый луг. Здесь много великих предводителей и мыслителей. Гомер, Аристотель, Цезарь. Жаль, что им всем ужасно не повезло родиться до Иисуса, когда было сложнее быть христианином. Второй круг. Сладострастие, видимо, считается наименее тяжким грехом, потому что это уровень билетажа ада, расположенный прямо под вестибюлем. Это темная пещера, где знаменитые похотливые Клеопатра, Парис и Елена Троянская избиваются и разлетаются от сильного шторма, так же, как их гормоны, должно быть, терзали их при жизни. Третий круг. Вонючее болото с грязным дождем, градом и снегом. Совет путешественникам. Если ужасный Цербер попытается разорвать вашу плоть, набейте три пасти грязью, чтобы ненадолго заглушить его голод. Четвертый круг. Плутос, бог богатства, управляет этим царством, где наказывают жадных. Да, факт, что этот христианский ад полон фигур из языческой мифологии, только больше путает. Здесь скупые расточители толкают огромные гири туда-сюда, перекрикивая друг друга. Многие из них — духовные лица. Пятый круг. Здесь гневные люди ворчат и булькают в зловонной трясине реки Стикс. Наконец-то настоящий повод для злости. Как добраться? Вы направитесь в ад через реку Ахерон на лодке Харона, мрачного старика с горящими глазами. Обычно круги ада хорошо связаны между собой дорожками и тропинками, но сильное землетрясение, потрясшее бездну в момент, когда был распят Христос, оставило оползни и завалы. Если вы зайдете в тупик, возможно, придется мыслить творчески. Например, чтобы попасть из седьмого круга в восьмой, можно запрыгнуть на плечи Гериона, летающего монстра с хвостом скорпиона, который теперь стал неплохим лифтом. Оказавшись на восьмом круге, вы сможете потренироваться в паркуре, как это когда-то делал Вергилий, скользя по отвесным стенам ямы. Просто не спрашивайте местных о направлении. Хвостач, возглавляющий демонов восьмого круга, любит давать неверные указания, из-за которых странники оказываются на дне пропасти. Знакомимся с местными. У хвостача есть один удивительный талант. Он может вызывать свои демонические войска, пропукав военные мотивы. Его владение сфинктером вызывает восхищение. Еда и напитки. Во время трапезы в аду вы, к сожалению, обычно не обедаете. Вы сами становитесь частью меню. Преддверие. В этом туманном зале ожидания, расположенном сразу за вратами ада, обитают духи людей и даже ангелов, не выбравших ни добро, ни зло. Когда они бегут по кругу, преследуя мечущееся знамя, на этот шумный сброд налетают осы и шершни. Кровь и слезы, выделяемые их жалами, питают червей, извивающихся у вас под ногами. Фу. Лес самоубийц. Этот мрачный запутанный лес в седьмом круге ада поначалу кажется одиноким, но на самом деле деревья — это проклятые, навечно заключенные в деревянные стволы за насилие над собой. Стаи гарпий гнездятся на их ветвях и питаются их чувствительными листьями. Щель воров. Этот пояс восьмого круга кишит змеями, которые обвивают и сжимают грешников. Если змея укусит вас, вы превратитесь в рептилию, а она, в свою очередь, примет вашу форму, и цикл мучений продолжится. Отрывок из путешествия капитана Стормфилда в рай. Небесное царство. Этому Твену суждено прославиться. Последним рассказом, опубликованным Марком Твеном перед смертью, был отрывок из «Путешествия капитана Стормфилда в рай». Это фрагмент из большого сатирического произведения, которое он переписывал более 40 лет о сварливом старом капитане корабля, который ожидает, что после смерти попадет в ад, но, к собственному удивлению, оказывается в раю. Десятилетиями история оставалась неопубликованной, потому что жена Твена, Оливия, считала его описания небес дерзкими. После того, как он покинул свое безжизненное тело, капитан Элиас Стормфилд пронесся со скоростью света через космос. Не повторяйте его ошибок. Так и манит подольше поболтать с товарищами по путешествию и погоняться за кометами, которые пролетают мимо и доставляют серу в ад. Стормфилд так увлекся захватывающими космическими приключениями, что прошло 30 лет. И к моменту, когда он наконец прибыл на тот свет, оказался у одних из самых удаленных небесных врат за много световых лет от Земли. Все клерки в замешательстве, а все пребывающие души — инопланетяне небесно-голубого цвета с 7 головами и 1 ногой. Будьте внимательны, и вы заметите божественный вход ближе к нашей Солнечной системе. Сложно не заметить впечатляющие, усыпанные драгоценностями врата в Царство Небесное, высотой в несколько миль в бесконечной стене из золота. Встаньте в очередь и скажите клерку название вашей планеты. Он поднимется на воздушном шаре, чтобы изучить гигантскую звездную карту и найти Землю среди миллиарда других миров во Вселенной. Если вы оказались не у тех ворот, как капитан Стормфилд, то можете использовать красный ковер-самолет, чтобы он доставил вас в нужную часть небес. В ином случае клерк на месте вручит вам арфу, псалтырь, пару крыльев, сияние и пальмовые ветви, и вы сможете отправиться на вашу облачную гряду. Вы внутри. Но если вы верите в традиционное представление о небесах, в рассказе Твена есть еще несколько сюрпризов для вас. Выброшенные сияния и псалтыри валяются на облаках по всему Царствию Небесному, потому что новоприбывшие быстро от них устают. Большие перистые крылья слишком громоздки для настоящего полета, а петь в небесном хоре надоедает уже через день. В конце концов, каждый находит себе занятие и начинает зарабатывать. Работа, боль и страдания будут даже на небесах, иначе на контрасте никто не смог бы оценить счастье. На небесах вы можете выбрать себе возраст, и поначалу вас будет прельщать идея вечной молодости. Удивительно, но почти все в Царстве Небесном в итоге выбирают преклонный возраст, даже те, кто умер молодым. Ограниченность ума и заносчивость молодости быстро надоедают, когда попробуешь спокойную жизнь и ранний отход ко сну в преклонных годах. Как вы уже могли догадаться по названию, в Царстве Небесном не демократия. Здесь существует 100 дворянских орденов, от вице-королей, князей и великокняжеских архангелов до рядовых граждан. Это значит, что небеса — удивительная культура, ориентированная на знаменитости, будто таблоид TMZ. И простые люди готовы провести 1000 лет в надежде хоть краем глаза увидеть Моисея, Будду или Мухаммеда, или даже более великие имена, например, межзвездных поэтов, таких как Саа, Бо и Суф, в моменты их редких появлений на публике. Составляем карту путешествия. Наша часть Небесного Царства имеет те же географические формы, что и на Земле, но в миллиарды раз больше. Если вы белый человек, не удивляйтесь, что белые люди — редкость даже в небесном эквиваленте Северной Америки. В конце концов, как напомнили капитану Стормфилду, цветные люди занимали большинство уголков земного шара за тысячелетия до того, как там появились белые. К счастью, на небесах много пророков, о которых вы никогда не слышали, но они так же благородны, как и великие религиозные учителя. Обычные неприметные люди, которые тихо помогали другим или создавали великое искусство только для себя, наконец получают свою награду наряду с Конфуцием, Шекспиром, Гомером и другими великими именами. Например, Ричард Даффер, скромный и святой производитель колбасы из Хобокена. Он очень удивился тому, насколько торжественно его встретили в Царстве Небесном, решил, что он недостаточно хорош, чтобы попасть в рай, и в итоге его отправили в другое место. Возможно, и вас будет ожидать приятный сюрприз. Книги о Гарри Поттере. Кингс Кросс. Божественная железная дорога. В последние годы 20 века лондонский вокзал Кингс-Кросс стал излюбленным местом для поклонников Гарри Поттера, ищущих платформу 9 и 3 четверти, волшебную железнодорожную платформу, где Гарри и его друзья садятся на Хогвартс-экспресс, отправляющийся в школу волшебников. Хотя волшебники умеют телепортироваться, они также любят медленные старинные локомотивы. Может быть, это любовь к стимпанку? Поэтому в 1999 году реальный железнодорожный вокзал предоставил поклонникам франшизы возможность сфотографироваться с волшебной тележкой для багажа, а со временем добавил и сувенирный магазин. Но насколько большой вы фанат Гарри Поттера? Последуете ли вы за Гарри Поттером на большой вокзал Кингс-Кросс на небесах? Джоан Роулинг всегда была немногословна при описании загробной жизни в волшебной вселенной Гарри Поттера. В замке Хогвартса невозможно и пары метров пройти, не столкнувшись с привидениями вроде Плаксы Миртл и Пивза, но эти серебристые фантомы скорее исключение, чем правило. Привидения — это редкие волшебники, которые выбрали остаться на Земле бледным отражением самих себя, а не двигаться дальше. Призрак факультета Гриффиндор, почти безголовый Ник, признается Гарри, что боялся смерти, а теперь сомневается в своем решении остаться. Похожим образом, стены кабинета Дамблдора украшены говорящими и движущимися портретами предыдущих директоров Хогвартса. Но они всего лишь памятники, а не души бывших преподавателей. Долгое время загробную жизнь изучал отдел тайн, магический аналог зоны 51 на 9-м этаже Министерства магии, где сверхсекретные работники, известные как невыразимцы, исследуют могущественные силы природы. Комната смерти, где они пытаются разгадать главную тайну бытия, представляет собой амфитеатр с разрушающейся каменной аркой в центре. Арка накрыта рваной черной тканью, которая колышется от невидимых порывов воздуха, как символ завесы между жизнью и смертью. Прислушайтесь. С другой стороны доносится соблазнительный шепот голосов. Или нет. Гермиона, например, их не слышала, возможно, из-за ее рациональных взглядов или из-за того, что никогда не сталкивалась со смертью. Но не поддавайтесь желанию пройти через арку. Это все-таки портал смерти. Те, кто в него войдет, не вернутся. К легендарным магическим артефактам, называемым «дарами смерти», относится воскрешающий камень. Поверните этот просто выглядящий камень 3 раза и сможете вернуть к жизни тени мертвых. Действительно ли это дорогие вам люди? Что-то вроде того. Но они грустят, им холодно, и они страдают от того, что их вернули в мир смертных. Когда Гарри Поттер ненадолго возвращает своих родителей, Сириуса Блэка и Римуса Люпина, они выглядят как молодые версии себя и выступают защитниками мальчика, хотя таковыми не являются. Позже, когда Волан-де-Морт атакует Гарри убивающим заклинанием, оба попадают в пустой мир из света и пара. Если попадете в этот же загробный мир, скорее всего, вы сможете формировать свое окружение, как пожелаете. Гарри появляется голым, но быстро находит одежду, стоило ему об этом подумать. Когда он осматривается, пар постепенно превращается в безлюдную версию вокзала Кингс-Кросс. Позже появляется Альбус Дамблдор и рассказывает Гарри, что раз он представляет это место как станцию, то может сесть на поезд, который отвезет его туда. Волан-де-Морт, однако, застрял здесь в виде изуродованного хнычущего ребенка, свернувшегося калачиком на земле. Его душа не может покинуть этот лимб в виде железнодорожной станции Великобритании, потому что он провел свою безносую жизнь просто ужасно. В небесном Кингс-Кросс тепло, светло и спокойно, и сложно судить о времени. прошли часы или же мгновения. Те, кого вы встретите здесь, источают счастье, и кажется, что вы можете оставаться сколько пожелаете. Когда Гарри спрашивает, происходит ли это в его голове, Дамблдор отвечает: «Конечно, это происходит в твоей голове, Гарри. Но почему от этого оно перестает быть реальностью?» Иерусалим. Душа. Путь, на котором мы блесть. Мы живем во Вселенной, где существует три измерения — длина, ширина и высота. Но что, если существует четвертое пространственное измерение, простирающееся в каком-то новом, не поддающемся визуализации направлении, под прямым углом к каждому из трех остальных? И что, если новое измерение — это загробная жизнь? Огромный роман Алана Мура «Иерусалим» 2016 года охватывает тысячелетнюю историю его родного города Нортгемптона в Англии. Но в нем также сотни тысяч слов посвящены описанию измерения души, второго Боро, вечной загробной жизни над городом Нортгемптон. Ну, не совсем над городом. Когда в момент смерти вы отправитесь наверх, вам покажется, что вы поднимаетесь к потолку, чьи углы вдруг начинают выступать, а не отступать, как на одном из странных рисунков из кубов с оптической иллюзией. Когда вы пройдете через петлю четвертого измерения, или глюк, в душу, там вас поприветствуют умершие родственники. Сначала вам будет тяжеловато с ними общаться, пока вы не получите личинку. Четырехмерная речь разворачивает свои смыслы в плотной словесной геометрии, которой нет на Земле, и даже грамматические времена здесь другие. Вам понадобится, например, глагол «блесть», который обозначает «был», «есть» и «буду» одновременно. Это потому, что каждый момент в душе происходит одновременно. Алан Мур верит в этернализм, представление о том, что все время, прошлое, настоящее и будущее, является частью сложного целого, которое уже существует и которое может видеть само себя со стороны. Покинув свою земную жизнь, вы сможете наблюдать все это из чердаков дыхания, крытой галереи, длиной в милю и, кажется, тянущейся до бесконечности в обе стороны. Доски пола обрамляют обширную сеть проемов, через которые можно посмотреть вниз на ряд мест одного и того же земного квартала. Каждый проем — это один момент во времени, как панель комикса или кинокадр. Цветные следы показывают несколько секунд движения каждой из присутствующих человеческих душ. Чтобы увидеть другое место той же области, пройдите по галерее. Чтобы увидеть то же место, только на мгновение раньше или позже во времени, поднимитесь или спуститесь вдоль ее длины. Если вы потеряетесь, запомните мнемоническую подсказку. Каждый пусть запомнит времени поток. Будущее — запад, прошлое — восток. Душа — это не совсем загробная жизнь. Это жизнь до, во время и после. Архитектура этой галереи и других мест в душе представляет собой лучезарно перемешанную версию той точки Земли, над которой она непосредственно возвышается, поскольку вся она сформирована из снов живых. Люди могут ненадолго забрести в душу во сне в течение своих 25 тысяч ночей. Так мертвые называют земную жизнь. Голуби, а иногда и кошки, тоже могут попасть в душу по крутым переходам, называемым лестницами Иакова. Проходя по чердакам дыхания, вы становитесь путешественником во времени, перемещаясь по полосам дня и ночи. На вашем пути могут вырасти сразу огромные деревья, потому что это единственные объекты, чей трехмерный вид соответствует их четырехмерному росту во времени. Пройдите далеко на восток в прошлое, и доски пола превратятся в камень. Направляйтесь на запад в будущее, и галерея со временем изменится, а ее архитектура начнет отражать видение постчеловеческих преемников — фиолетовые безволосые двуногие, затем гигантские фотосинтезирующие сухопутные киты с рогами, четырехфутовые крабы, осьминоги размером с дерево и коллективный разум муравейника. Коридор в конце концов закончится страшной пропастью, концом всего — тепловой смертью Вселенной. Это рай для рабочего класса. Душой управляют 72 зодчих, одетых в фартуки англы, которые поддерживают Вселенную на производственном цехе под названием «Стройка», похожем на кафедральный собор. Главными среди них являются Гавриил, олицетворяет власть, Уриил, насилие, Микаил, милосердие, и Рафаил, забава. Эти четверо играют в бесконечную настольную игру под названием «Триллиард алебастровыми киями», воспроизводя не только небесные столкновения, формирующие Вселенную, но и межличностные, определяющие жизнь смертных. Подобно тому, как наши трехмерные сущности складываются в высшую геометрию этих зодчих, они, в свою очередь, складываются в пятимерную целостность третьего Боро, то есть Бога. Лучше избегать. Другие 72 зодчих были низвергнуты в двухмерную плоскость. Вы наверняка слышали о них. Дьявол, Велиал, Вельзевул, Асмодей и остальные. Их извивающиеся формы можно увидеть в виде мозаики на полах души. Некоторые из умерших страдают неким запором духа и не могут смириться с тем, что покинут землю и отправятся туда, где нет ни звания, ни статуса. Эти беспокойные неприкаянные населяют призрачную стёжку. Вы поймете, что находитесь в призрачной стёжке, если мир лишен цвета, а при движении после вас остается след из мерцающих образов. Местное блюдо. Лучшее время, чтобы пробраться в призрачную стёжку, когда почувствуете голод. Оказавшись там, следите за ростом странных волшебных плодов, называемых паковыми шляпками, или безумными яблоками, бедламскими дженни или минервиными трюфелями, которые являются пьянящим лакомством в загробном мире. Этернализм означает, что все происходит в один момент, в одно великолепное сверхмгновение. Ваша жизнь — уже написанная книга, поэтому никто не задерживается в душе. Слишком большой соблазн перечитать книгу. Нередко мертвые решают переродиться в новых версиях себя и проживают свои жизни тысячи раз, но без памяти о прошлом, разве что в редкие мгновения дежавю они вспоминают что-то. Как и в любой хорошей книге, в этой вы найдете что-то новое при каждом прочтении. Возрождение. Ничто. Приветствуем наших новых повелителей насекомых. В христианстве универсализм — это вера в то, что Бог спасет все души. Другими словами, все в итоге попадут в рай. Не уверен, что существует название для универсализма Стивена Кинга, который он предложил в романе «Возрождение» 2014 года. Как вы назовете эсхатологию, в которой каждая человеческая душа в итоге попадает в лавкрафтианский муравьиный ад? В «Возрождении» рассказывается история музыканта из штата Мэн, который неоднократно пересекается с пастором из его детства, Чарли Джейкобсом. Джейкобс постепенно становится одержимым мощью тайного электричества, которое, по его мнению, способно исцелить любую болезнь и даже помочь избежать последствий смерти. В конце книги «Тайное электричество» дает нам представление о том, что может нас ждать после смерти. Как и ожидается от романа Кинга, там не очень-то радостно. Согласно «Возрождению», смерть — это маленькая дверь, до размеров которой мы уменьшаемся, чтобы пройти, оставляя позади все, кроме сознания и души. В момент смерти переход может восприниматься буквально как дверь, скрытая за увядшим плющом в серой каменной стене. Зловещие голоса, доносящиеся через ржавую замочную скважину — первый признак того, что вас ожидает в ничто. Ничто — это план, где вы проведете остаток вечности и будете существовать за хрупкой утешительной иллюзией нашего мира. Это пустынный пейзаж, усеянные разрушенными городами, которые теперь представляют собой лишь груды огромных неровных базальтовых глыб. Оглядитесь. Все, кого вы знаете, здесь. К сожалению, всех их бесконечно гоняет по отходам армия ужасающих людей-муравьев. Когда вы присоединитесь к колонне спотыкающихся, выражение вашего лица вскоре станет таким же, как и у окружающих. На нем застынет немой ужас. Ваши новые хозяева-насекомые иногда ползут, а иногда идут, как люди. У них черная и темно-красная кожа, скрежещущие жвала и тошнотворные, но явно разумные глаза. Если вы упадете, они укусят вас в наказание. Раны будут болеть, но не кровоточить. Над этим погребальным царством то, что на первый взгляд кажется звездами на ночном небе, на самом деле является дырами. Свет, проходящий через них, — это лишь доля той силы, что скрывается за небом, злых древних богов, называемых великими. Поскольку вам суждено служить им вечно, без смерти, без света, без отдыха, рано или поздно вы точно узрите великих. Порвется небо, будто черная бумага, и откроет безумные огни и плывущие цвета, не предназначенные для глаз смертных. Если появившийся бог — мать, то у нее будут огромные черные конечности с колючей шерстью. Ее тело — это огромная шарящая клешня, состоящая из кричащих человеческих лиц. Не такого бога вы представляли в воскресной школе. Теперь вы вечный раб этого тирана, терзаемый его гигантскими муравьиными солдатами. Вставайте в ряд и готовьтесь маршировать. В конце концов, мать лучше знает. Потерянный рай. Пандемониум. Лучше править в аду, чем прислуживать в раю. Поэма Мильтона «Потерянный рай» — это дедушка фанфиков, а также образец для всех последующих бестселлеров, пересказывающих любимую классику с точки зрения второстепенного персонажа, от «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» до «Злая». Мильтон задумался, что если взглянуть на Библию с точки зрения дьявола? «Потерянный рай» начинается с самого яркого описания ада во всей литературе. Дьявол и его последователи после изгнания из рая оказываются в огненном серном озере. Он горит вечно, но никогда не погаснет, а от его пламени почему-то исходит не свет, а тьма. Они выходят на твердую землю этого ужасного подземелья, на развороченную пустошь, которая светится, будто лава. Воздух здесь затхлый и загрязненный, а по земле проносятся наводнения и огненные вихри. Единственное, чего не хватает в аду Мильтона, это проклятых грешников. В то время, когда происходит действие поэмы «Потерянный рай», человечество еще не прогнали из Эдема, поэтому никто еще не умер и не попал в ад. Но если вы выберете эту стигийскую бездну в качестве пункта назначения, то, скорее всего, увидите в аду те же достопримечательности, которые описывал Мильтон в период его расцвета. Скорее всего, ад не сильно изменился. Главное обновление современного ада — это более удобный доступ. Когда Бог создал ад, тот был окружен темной пустотой. Но теперь царство дьявола соединено с землей ровной широкой дорогой. Она вымощена адамантином, а не благими намерениями. Изначально ад охранялся потомками дьявола, грехом и смертью, а также их отпрысками, сворой адских псов. Грех — это прекрасная женщина-змея, а смерть — свирепая коронованная тень, вооруженная огненными дротиками. Но когда Адам и Ева пали, грех и смерть оставили свои посты, подняли высокий арочный мост в Эдем и устремились наверх, чтобы посеять хаос в нашем мире. Так что, вероятнее всего, когда вы прибудете в ад, обнаружите, что у входа нет охраны. Открытые врата имеют 9 слоев, 3 из меди, 3 из железа и 3 из адамантина. Сложная конструкция из засовов и решеток окажется открытой, а ключ от ада останется в замке, где его оставила грех, когда отправилась искушать человечество. Историческая справка. Пандемониум был спроектирован падшим ангелом-архитектором Мульцибером, который также проектировал великие дворцы Мильтоновского рая. Построить же город предложил Мамон, самый жадный из последователей дьявола. У Мамона самая плохая осанка в аду. Если вы видите демона, который идет, сгорбив спину и опустив глаза в землю, то это Мамон, одержимый идеей найти все ценности, которые могут оказаться под ногами. Увернитесь от потоков пламени и направляйтесь в инфернальный мир. Вы пересечете потрепанную местность из скал, болот, трясин, нор, целую вселенную смерти. Не пропустите четыре реки ненависти, скорби, плача и злости. Еще дальше лежит водный лабиринт Леты, охраняемый ужасными горгонами, так что мертвые не могут воспользоваться его даром забвения, чтобы избежать мучений. За этими реками находится мерзлый континент из снега и льда, чтобы сильнее шокировать грешников контрастом тепла и холода. Из огромных вулканов извергается расплавленное золото и стекает в каналы и плавильни. Когда они только пришли, приспешники дьявола использовали эту руду для строительства великого храма с дорическими колоннами и золотыми украшениями, настолько роскошного, что даже Вавилон померк бы в сравнении с ним. Это столица ада — Пандемониум, что значит «все демоны». Внутри Пандемониума вы увидите огромное сводчатое помещение, где развешаны украшенные драгоценностями знамена неудавшейся военной кампании дьявола. Оно освещено рядами волшебных парящих ламп, питающихся адским лиграином и асфальтом. Здесь найдется место для Вельзевула, Молоха, Велиала и миллионов других князей ада, чтобы встретиться в темных конклавах, но только если они волшебным образом уменьшатся до размеров мини-демона, когда войдут внутрь. Когда Пандемониум забит, он гудит, словно пчелиный улей, пока крошечные инфернальные перы занимают свои золотые места. В дальнем конце Плутонского чертога находится высокий трон дьявола под царственным балдахином. Когда ужасный повелитель ада только появился здесь, его голова еще пылала ложным блеском. Но после падения из Эдема Бог превратил всех обитателей ада в жутких змеевидных чудовищ — рогатых змей, двухглавых змей, полускорпионов, полузмеев. Сам дьявол — это гигантский могущественный дракон. Некоторых из них вы обнаружите снаружи висящими на ветвях единственной адской рощи, поставленной Богом за пределами Пандемониума для наказания грешников. Это пародия на дерево, плодом которого дьявол искушал Адама и Еву в Эдемском саду, но я бы воздержался от него. Как и любой грех, он выглядит аппетитно, но вкус отдает горечью пепла. Божественная комедия. Рай. Вершина мира. Как и в первых двух книгах комедии, Данте представляет рай как девятиуровневое путешествие. К сожалению, для туристов в раю все такие непорочные и хорошие, что девять небес практически одинаковые. Рай может быть и не земля контрастов, зато тут много света и песнопений. Вместо трудного подъема по лестнице, как в чистилище, посетители рая устремляются ввысь сквозь небеса, словно арбалетный болт. Видимо, во времена Данте это был самый быстрый объект, который только можно было себе представить. Все сферы представлены отдельными небесными телами, каждая из которых ярче и прекраснее предыдущего. Здесь немного сомнительная космология. Все эти звезды и планеты вращаются вокруг Земли. Первый уровень — это Луна, плотное перламутровое облако, в котором обитают праведники, не вполне совершенные в своих обетах. Их противоречия отражаются на поверхности Луны светлыми и темными пятнами. Над ними, на Меркурии, светятся и танцуют, словно искры, души честолюбцев. У них были большие мечты, поэтому им досталась самая маленькая планета. Но никто не возражает против бюджетного проживания на небесах. Они по-прежнему блаженно довольствуются Божьей волей. Венера — обитель влюбленных, и их души колесят по космосу, как пылающие факелы. Над ними находится Солнце, где можно серьезно поговорить со всеми великими теологами в истории, а вокруг вас в форме короны будет витать ослепительное пламя. Но каждый уровень путешествия Данте наполнен длинными богословскими монологами, так что если вам нравятся педантичные дискуссии об ангелах, предопределении и подобных вещах, тут вы не ошибетесь. Этот рай для вас. Красное сияние над вами — это огненный Марс, пятое небо, где души праведных воинов накаляют драгоценные камни в форме креста. Еще выше, на Юпитере, вы встретитесь с душами справедливых правителей, таких как Константин, царь Давид и даже римский император Троян. Данте узнает, что некоторые праведные язычники были определены на небеса, даже если они не приняли христианство. Эти души подобны большому марширующему оркестру в колледже, который формируется в слова из золотых букв на фоне серебристой поверхности Юпитера. Они могут даже собраться в огромного орла и говорить с вами, коллективно открывая и закрывая его клюв.